герой, победами стяжавший славу мира, вельможа-властелин, забудутся скорей, чем память Пушкина и песнь его и лира, ему нетленный мавзолей. Итак, требуется определить, кто автор этой книжки и кто его знаменитый дядя. В конце заметки Суворин обращается уже с собственным шутливым четверостишием по этому поводу к известному в то время библиофилу Ефремову. Ефремов, друг живых цветов и мертвых книг, украть из банковских работ единый миг, а то и полчаса, и расскажи нам плавно, кто дядя автора, кто автор беззаглавный. На все эти вопросы Суворина ответил, однако, не Ефремов, а упомянутый выше академик филолог Грот. В том же «Новом времени» от 2 марта, номер 2877, за подписью Грота было напечатано следующее. Автор стихотворений, о которых наш хроникер сообщил вам заметку, напечатанную во вчерашнем номере «Нового времени», мне достаточно достоверно известен. Это был Илья Модестович Бакунин, родившийся в 1800 году и убитый, или вернее, смертельно раненный в войне с горцами на Кавказе. Когда именно, покуда не могу вам сказать. Он был внук служившего при Екатерине II в иностранной коллегии Петра Васильевича Бакунина, Меньшовы, был еще старший брат того же имени, игравший на дипломатическом же поприще более важную роль. Мать Ильи Модестовича, урожденная Голенищева-Кутузова, родная сестра Логина Ивановича Голенищева-Кутузова, которого, следовательно, и разумеет поэт, говоря о своем дяде. Тут мне пришлось временно прервать чтение ответа Гроты и попытаться найти более полные сведения об Акунинах. Надо было установить, какое, собственно, они имели отношение к великому полководцу Михаилу Илларионовичу Кутузову. Покопавшись в словарях, я определил следующее. Логин Иванович, Голенищев-Кутузов, дядя автора книги, был племянником и другом Михаила Илларионовича Кутузова. Логин Иванович не был чужд литературе, переводил Кука, Лаперуза и других. У него в доме и бывали упоминаемые в стихах автора поэт Нелединской, Милецкой, Пушкин, Василий Львович, Дмитриев, Шишков и, наконец, сам Михаил Илларионович Кутузов, полководец. Одним из родственников поэта, о котором идет весь этот рассказ, был декабрист Бакунин. Вернемся к сообщению Гроты. Он пишет, что Гросс Гейнрих, которому поэт посвятил свою беззаглавную книгу, известный в литературе полиглот, был учителем Бакунина. О Гросс Гейнрихе мы знаем из биографии поэтессы Елизаветы Кульман, также писавшей стихи на многих языках и тоже его ученицы. В заключение Грот говорит, что Илью Модестовича Бакунина, автора книги, он знал лично и встречался с ним в доме Корфы. Вот как будто все, если я что-нибудь не напутал в дядях и племянниках. О потраченных часах не жалею, так как и книга, и ее автор, и в особенности его окружение, чрезвычайно интересны. Печаталась книга явно не для продажи и, очевидно, в малом количестве экземпляров, почему и стала большой редкостью. Однако в книге это вовсе не самое важное. Вообще, мои довольно частые указания на редкостность тех или иных книг должны быть правильно поняты. Редкость отнюдь не главное достоинство книги. Важен ее литературный или исторический интерес. Книга пустая и неинтересная по содержанию, как бы редка она ни была, не заслуживает даже упоминания о том, что она редкая. В качестве примера могу сказать, что у меня есть такая, с позволения сказать, редкость. Один из моих родственников когда-то был заведующим типографией. В день его юбилея наборщики типографии набрали, напечатали и переплели в книгу всякого рода поздравления и пожелания, обычно полагающиеся юбиляру. Книга эта была напечатана всего в одном экземпляре, и являлась, следовательно, редчайшей. Но надо ли говорить, что подобная редкость